«Что ты все смотришь на часы?» — спросила женщина. «Слушаю, куда полетели самолеты». «О-о-о!» — сказала она. Когда прошло 10 минут, он перестал смотреть на часы, зная, что теперь уже слишком далеко и ничего услышать нельзя, даже если положить минуту на прохождение звука. Он повернулся к Ансельме и сказал: «Мне нужно поговорить с тобой». Они с Ансельмо отошли на несколько шагов от пещеры и остановились под сосной. «Как дела?» — спросил его Роберт Джордан. «Хороши». «Ты уже поел?» «Нет, никто еще не ел». «Тогда поешь и чего-нибудь захвати с собой. Мне нужно установить наблюдение за дорогой. Ты пойдешь и будешь отмечать все, что проходит и проезжает по дороге в ту сторону и в эту». «Я не умею писать». «И не нужно». Роберт Джордан вырвал из записной книжки 2 листка бумаги и ножом отрезал кусочек от своего карандаша с 1 дюйм длиной. «Вот смотри, это будут танки». Он нарисовал нечто вроде танка. «Теперь на каждый танк ставь под этим палочку. А когда поставишь 4 рядом, 5-ю ставь поперек, вот так». «У нас тоже так считают». «И прекрасно. Теперь смотри. Квадратик и 2 колеса — это будут грузовики. Если пустые, ставь кружочек. Если с людьми, ставь черточку. Отмечай все орудия. Большие — так, маленькие — так. Отмечай легковые машины и отдельно санитарные. Вот так. 2 колеса и квадрат с крестиком. Пехоту отмечай по ротам. Вот так. Видишь? Маленький квадратик и рядом значок. Кавалерию отмечай вот так. Смотри, как будто лошадь. Квадрат на 4 ножках. Это будет отряд в 20 человек. Понятно? На каждый отряд палочку». «Да. Это ты ловко придумал». «Смотри дальше». Он нарисовал 2 больших колеса, обведя их 2 раза, и ствол в виде короткой черточки. «Это противотанковые пушки. Они на резиновом ходу. Тоже отмечай». «Это зенитные». Он нарисовал 2 колеса и ствол, торчащий кверху. «Тоже отмечай. Понятно? Ты такие пушки видел?» «Да», — сказал Ансельмо. «Чего тут не понять? Все ясно». «Возьми с собой цыгана. Пусть он посмотрит, где ты будешь сидеть, чтобы можно было потом сменить тебя. Выбери хорошее, безопасное место. Не слишком близко, но так, чтобы тебе было удобно и хорошо видно. Сиди там, пока тебя не сменят». «Понятно». «Ну вот. И когда ты придешь, я буду знать обо всех передвижениях по дороге. На этом листке отмечай то, что идет туда, а на этом — то, что идет оттуда». Они вернулись к пещере. «Пошли сюда Рафаэля», — сказал Роберт Джордан и стал у дерева, ожидая. Он видел, как Ансельмо вошел в пещеру и как упала за ним попона. Через минуту из пещеры выскочил цыган, отирая рукой губы. «Ну как?» — спросил цыган. — «Повеселился сегодня ночью?» «Ночью я спал». «Тем лучше», — сказал цыган и ухмыльнулся. «Папиросы есть?» «Слушай», — сказал Роберт Джордан, опуская руку в карман за папиросами, «я хочу, чтобы ты вместе с Ансельмо отправился к посту, откуда он будет наблюдать за дорогой. Ты там его оставишь, хорошенько заметив место, так, чтобы ты мог проводить туда меня или того, кто пойдет ему на смену. Потом ты выйдешь на склон, с которого видна лесопилка, и посмотришь, нет ли там перемен». «Каких перемен?» «Сколько там сейчас людей?» 8. «Так было, когда в последний раз я смотрел». «Ну вот, посмотришь, сколько сейчас. И проследи, через какой интервал сменяются часовые у моста».